Франсуаза сжалась при мысли, что ей придется принимать подачки, в особенности от отца. Ведь если он и захочет что-нибудь для нее сделать, то только благодаря вмешательству этой женщины. Сегодня она, забавляясь, делает его добрым, тогда как вчера, ради развлечения, делала его злым. Кароль нравится демонстрировать свою власть над ним. «И все-таки, что вам конкретно нужно?» – не унималась Кароль. «Одну гостиную и две спальни?» «Что толку об этом говорить?» – ответила Франсуаза. «Я никогда не соглашусь, чтобы папа давал нам деньги». «Но помогает же он Даниэлю!» Франсуаза ничего об этом не знала. Смутившись, она посмотрела на брата. Он сидел рядом с Даниэлой за низким столиком и с нескрываемым интересом листал журналы мод. Похоже, они оба не слышали, о чем говорила Кароль. «Это разные вещи», — прошептала Франсуаза. «А мне кажется, что нет. Почему можно помогать Даниэлю и нельзя тебе?» «Потому что он еще учится», — объяснила Франсуаза. «Какие мы гордые! Брось ты все это! Мы же одна семья!» «Здесь дело не во мне, а в Александре», — покраснев, жестко ответила Франсуаза. Настойчивость мачехи вызывала у нее ответное сопротивление. Если Кароль пыталась склонить ее к какому-либо решению, то Франсуаза тут же поступала прямо противоположным образом. Не то чтобы она сознательно действовала мачехе на зло, просто терпеть не могла принуждения. Кароль все всегда просчитывала наперед, и поэтому ее участие казалось Франсуазе подозрительным. Чего она добивается теперь? А может быть, она всего лишь хочет, чтобы Франсуаза чувствовала себя обязанной ей? Изощренная форма ненависти. Франсуаза начала жалеть, что завела с мачехой речь о комнате. Приход отца прервал цепь ее размышлений. Уже с порога он заявил, что умирает от жажды. Все расселись вокруг низкого столика, на котором стояли бутылки, ведерко со льдом и поднос с легкими закусками. Радующий глаз натюрморт. Все еще погруженная в свои невеселые мысли, Франсуаза слышала краем уха, как отец рассказывает о телефонном разговоре с Мадлен. Она звонила ему в контору. У нее все хорошо. Единственное, на что она жалуется, так это на то, что племянники и племянница ленятся ей писать. Даниэль запротестовал. Совсем недавно он послал ей открытку. «А, кстати, почему Маду больше не приезжает в Париж?» — спросил он с участливым сарказмом. «Раньше она худо-бедно, но добиралась до нас на своем драндулете. А теперь извольте ей писать. Ну и дела. За кого она себя принимает? За госпожу Севинье?» Мари де Робетон-Шанталь, маркиза Севинье, 1626-1696, французская писательница, автор переведенных на многие языки писем к дочери. Примечание редакции. Франсуазу охватило горькое уныние. Ведь она действительно не удосужилась ответить на последнее письмо тетки. Маду уходила из ее жизни, подобно тому, как уходят в прошлое воспоминания детства. В этом был виноват Александр. Когда Маду в последний раз приезжала в Париж на Кристины новорожденной, Франсуаза видела ее всего дважды и держалась при этом очень сдержанно. Ей казалось, что Маду не сможет ее понять. Франсуаза дала себе слово завтра же написать ей. Но о чем? Она пригубила портвейн. Даниэль с восторгом рассказывал о дочери. «Она такая смешная. Представляете, она нас всех уже узнает. Какой у него счастливый вид. Глядя на него, все сидящие вокруг улыбаются». С приходом Александра и Николя в гостиной стало многолюднее. Перед Кароль словно зажглись огни рампы, и не только перед ней. Николя тоже участвовал в представлении. Он был здесь в третий раз, но уже вел себя как дома. Он потратил, вероятно, не меньше часа, чтобы навести на себя лоск. Франсуаза отутюжила ему брюки, Александр одолжил свой галстук. Но все затмевали сапоги с металлическими застежками. британский шик.